Антенна. В пчелином доме разместили 8 австрийских зенитчиков во главе с лейтенантом. Пока их повар на кухне греет овсянку с ветчиной, остальные 7 кувалдами крушат межкомнатные перегородки на 4-м этаже. Когда все садятся ужинать, Фолькхаймер ест медленно, то и дело поглядывая на Вернера. Следующая передача во вторник в 23:00. Вернер услышал голос, и что он сделал? Солгал. Предал своих. Сколько сейчас людей в опасности из-за его поступка. И все же, вспоминая голос и мелодию, он дрожит от радости. Половина Северной Франции в огне. Берег пожирает людей. Американцев, канадцев, британцев, немцев, русских. По всей Нормандии тяжелые бомбардировщики превращают в прах города. Однако здесь, в Сен-Мало, все так же колышется на дюнах трава, немецкие моряки проводят учебы в порту, артиллеристы загружают боеприпасы в подземелье под фортом Сите. Австрияки из пчелиного дома краном поднимают на бастион 88-миллиметровое орудие, устанавливают его на крестовине и закрывают защитным брезентом. Команда Фолькхаймера работает 2 ночи кряду, и память Вернера шутит с ним шутки. Мадам Лаба сообщает, что ее дочь ждет ребенка. «Так как же мозг, живущий среди вечной тьмы, выстраивает для нас мир, полный света?» Если у француза тот же передатчик, что когда-то посылал сигнал до самого Цольферайна, антенна должна быть большой, либо в ней сотни метров проволоки, так или иначе она должна быть заметной. На 3-ю ночь после первой передачи, в четверг, Вернер стоит в шестиугольной ванне под пчелиной царицей. Ставни открыты, за ними мешанина черепичных крыш. Над укреплениями носятся буревестники, колокольню собора окутывают клочья тумана. Всякий раз, как Вернер смотрит на старый город, его изумляют печные трубы. Они огромные, по 20-30 штук над каждым кварталом. Даже в Берлине нет таких труб. Ну, конечно, наверняка у француза антенна закреплена на трубе. Вернер быстро спускается на улицу, идет по Рю де Форжер, потом по Рю де Динан. Смотрит на ставни, на водосточные трубы, ищет провода на кирпичной стене. Что-нибудь, что выдало бы передатчик. Шея уже заболела. Пора возвращаться, он отсутствовал слишком долго. Могут быть неприятности. Итак, Фолькхаймер явно что-то заподозрил. Однако ровно в 23:00, меньше чем в квартале от того места, где они поставили «Опель», Вернер замечает то, что искал. Вдоль трубы скользит антенна. Не толще швабры. Она поднимается метров на 12 и словно по волшебству раскрывается в букву «Т». Высокий дом на краю моря. Идеальное место для передатчика. С улицы антенна практически не видна. Вернер слышит голос Ютты. «Я уверен, он ведет передачу из огромного дома, который больше всего нашего поселка. В доме 1000 окон и 1000 слуг. Дом высокий и узкий, на фасаде 11 окон. Стены в пятнах оранжевого лишайника, замшелые снизу. Номер 4 по улице Вобурель. Откройте глаза и спешите увидеть, что можете, пока они не закрылись навеки». Он быстро идет назад в гостиницу. Голова опущена, руки в карманах.